Глава 14. Человеку тонкой души, чья деловая судьба решается в усадьбе, нелегко сидеть за 2 мили, терпеливо ожидая вестей. Беспокойство его возрастает с каждой минутой. Руки и ноги дрожат, глаза вращаются. Чувство, что в брюках кишат муравьи, набирает силу. Наконец, не в силах терпеть, он решает перебраться к центру событий. Все это произошло с Отисом Пейнтером. Словно Эдит Лебединая шея, после битвы при Гастингсе он решил узнать, как там и что. Правда, пошел он не в ту сторону, перепутав направление, и только через 1,3 мили обнаружил, что при всех медицинских и эстетических достоинствах прогулки от Эшентон Мэннер он удаляется. Тогда, вернувшись в кабачок, он одолжил велосипед у любезного чистильщика обуви и с нескольких попыток покатил к усадьбе. Опасаясь сэра Элмера, он поставил свой транспорт за деревом, а сам притаился в кустах и ждал появления Гермионы. Когда она появилась и подошла поближе, сердце у него упало, ибо вид у нее был такой грозный, словно отца уломать не удалось. На самом деле именно такой вид бывает у девушек, разделавшихся с пригретой по неразумению змеей. Губы сжимаются, грудь вздымается, глаза сверкают. Но Отис этого не знал и, выходя из кустов, думал: конец мечтам. «Ну как?» – спросил он слишком громко, что естественно в его состоянии. Гермиона с маху, проскочившая мимо, услышала голос и резко вздрогнула. «Откуда вы взялись?» – сурово спросила она. «Нельзя же так!» «А что?» «Я язык прикусила!» «Нет», – сказал Отис, забывший с горя все тонкости этикета. «Что, сэр Элмер, вы его видели?» Гермиона совладала с собой. Язык болел, но именно этот издатель верил в хорошую рекламу. «О, да!» – отвечала она. Ответ издателю не понравился. Он хотел больше ясности или, как выразилась бы реклама, чистоты слога. «Что это значит?» – спросил он. «Что он сказал?» Гермиона приятно улыбнулась. «Все в порядке», – отвечала она. «В суд он не подаст. Точнее, он попросил аннулировать его иск». Отис покачнулся. «Попросил? Да». «О!» Тут он обнял собеседницу, мало того, и стал ее целовать. «Поскольку мы ни в коей мере не хотим клеветать на издателей, людей поистине дивных, скажем сразу, что такие поступки им не свойственны. Статистика говорит, что процент авторов, обнятых и расцелованных издателем, практически равен нулю. Завидев Отиса с Гермионой, Ходер и Стафтен поджали бы губы, не говоря о Джонатане Кейпи, Макмиллиане, голландцы и Херберте Дженкинсе, ЛТД. Они бы просто захворали. Что же касается Отиса, понять его можно. В конце концов, от радости надо же кого-нибудь расцеловать. Кроме того, Гермиона была очень красива. Хотя Файбер и Файбер чихать на это хотели. И, добавим, приветливо улыбнулась. Наконец, правили мы судить человека, прожившего какое-то время на левом берегу по нашим лондонским меркам. Если бы Эйре и Спотсвит сняли квартирку в 2 шагах, они сами бы удивились, как быстро убывают добрые правила юности. Очень жаль, что ни один из этих доводов не пришел в голову Биллу, когда он огибал угол. В Отисе он увидел распутника и повесу, порхающего с цветка на цветок. А нам известно, как он относился к этому роду существ. Ему представлялось, что надежнее всего оторвать у них голову, к чему он и собирался приступить, когда схватил Отиса за шкирку, дернул, но услышал пронзительный вопль. «Не убивай его! Это мой издатель!» Билл растерялся. Гермиона прибавила. «Да, издает 3 следующих романа. 20% свыше 3025». Билл все понял. Даже в ярости он мог рассуждать и рассудил, что у таких издателей головы отрывать не надо. Успехи Гермионы были дороже ему, чем ей. Словом, Отиса он выпустил. Тот попятился, прислонился к дереву и, отдуваясь, стал протирать очки. Отдувался и бил. Тяжело дыша, он схватил Гермиону за руку. Новый Уильям Окшет, гроза тиранов, походил на Джеймса Кэгни и на Тилу. Глядя на него сквозь протертые очки, Отис припомнил парижского ажана, арестовавшего его на публичном балу. Нельзя сказать, что Гермиона осталась холодной. Ее трясло. И этот неприятный процесс вызывал дрожь восторга. Как все красавицы, она привыкла к поклонникам. Годами вращалась она среди людей, сворачивающихся, как копирка, от одного только неласкового слова. И это ей приелось. Даже от мартышки она втайне ждала бурных страстей, на какие способен разве что второй помощник грузового судна. И вот она нашла, что искала. И даже не там, где искала. К своему кузену она относилась хорошо, но свысока. Скажем, как к овце. Но эта овца, сбросив шкуру, оказалась заправским волком. Так удивимся ли мы, что в мужчине, осыпающем ее поцелуями, Гермиона Босток узнала героя своих мечтаний? «Гермиона!» — сквозь стиснутые зубы выговорил Билл. «Да, дорогой, ты выйдешь за меня замуж!» «Да, дорогой, и никаких мартышек!» «Конечно, дорогой!» «Здорово!» — сказал Билл и обернулся к издателю, который с тоской припоминал счастливые парижские дни. «Значит, издаете книги?» «Да», — с готовностью ответил Отис, — «все до единой». «И дадите 20 и 25?» «Да». «А может, сразу 25?» Отис это одобрил. Собственно, он и сам собирался это предложить. «Здорово», — сказал Билл. «Пошли выпьем чаю». Гермиона покачала головой. «Я не могу, дорогой. Надо ехать в Лондон. Мама сидит там очень давно. Наверное, удивляется. Подвести вас, мистер Пейнтер?» Отис дрогнул. «Поеду поездом». «Он же очень медленно едет». «Ничего, я не спешу». «Что ж, дело ваше. До свидания, дорогой». «До свидания», — сказал Билл. «Я завтра приеду. А сейчас проводи меня до машины». «Хорошо, дорогой». Отис остался у дерева слабый, но счастливый. Вскоре мимо него пронеслась машина. Он закрыл глаза, а когда снова открыл, увидел Билла. «А может, 30?» — спросил тот. «Пардон? Процентов за ее книги». «А, да, конечно. Что ж, это лучше». «Зачем мелочиться?» «Вот именно. И реклама, да?» «Конечно. Здорово. Она очень страдала, что те издатели не рекламируют ее книги. Жалкие людишки. Предпочитают рекламу слухов. Ха-ха! Значит, будут статьи? Еще как! Во всех воскресных газетах. А в будничных? Да, и в них. Хорошо бы плакаты...» Билл не думал, что этот человек вызовет в нем такие чувства. «Может, и повеса, но какой ум, какое сердце!» «Здорово!» — сказал он. «Такие плакаты на стенах. Да, здорово!» «Конечно, — отметил Отис, — это стоит денег. Нет-нет, я не колеблюсь, но мне бы небольшую дотацию. Вы бы не вложили 1000 фунтов?» «Это мысль. А может, 2, или 3, или все 5? Такое круглое число. Оно круглое в высшей степени. Здорово, значит, 5». Отис опять закрыл глаза, на сей раз в экстазе. Он давно подозревал, что есть ангелы, но не надеялся их встретить, а уж тем более не надеялся, что ангел согласится на 5000. Открыв глаза, он увидел, что Билла нет, то ли вернулся на небо, то ли ушел на террасу. Выведя велосипед и птицей взлетев в седло, он покатил по аллее. Когда-то в Париже ему удалось взлелеять в себе солидный пессимизм, но теперь он был оптимистом от бакенбард до подошв.